земля устала. Люди, гробовая бездна навсегда укроет, и возврата нет. Разве наш Господь Создатель даровал напрасно нам и жизнь, и свет? С вашим сознанием ждет Он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий, всепрощающий, имя Ему Христос, имя Ему Христос. Люди, думайте, не медлите. Люди, посмотрите, люди, жизнь идет бесцельно, вот уж много лет. Он ведь здесь и там повсюду, только бы желали повстречаться с Ним. С вашим сознанием ждет Он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий, всепрощающий, имя Ему Христос, имя Ему Христос. Чтобы не стало поздно. Люди, у дверей сердечных Он стучится нежно, ответа нет. Люди, ответьте, люди, на любовь Иисуса, ведь Он ждет ответ. С вашим сознанием ждет Он свидания, ваш разрешит вопрос. Он сострадающий, всепрощающий, имя Ему Христос, имя Ему Христос, имя Ему Христос.